Они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой. Овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки. В субботу часов 5, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину. Толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за 5 минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна. Полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против красных, продолжающих агрессию в Корее. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекол. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бевину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее. Я побывал в Кембридже. Монтегю повез меня к одному из крупнейших физиков, Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о стокгольмском воззвании, Дирак сказал, что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать падение Парижа. Дирак сказал: «Вот это новое поколение, он у меня красный». Я ответил, что для Daily Mail и сам Дирак красный, ведь ему не нравится холодная война, и он с уважением говорит о Жюле Кюри. Дирак рассмеялся. Жюле Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было 30 лет. На 2 или 3 часа я забыл о холодной войне, слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей. В газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица, чем-то рассердивший Сталина, продолжает работать. Я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы. Она любит вязать. В меня впились 4 глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения. В Лондоне я впервые по душам поговорил с Бернеллом. Он был и во Вроцлаве, и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого. Все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит, и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны. Ему даже специально заказали военную фуражку. У него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришло в голову открытие, которое он сделал. Это было в 30-е годы. Делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернелл стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком-физиком Фоулером. В самолете они рассказали об этом друзьям-коллегам. Те выслушали и сказали Бернеллу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это». Бернелл тратил много времени, сил на движение за мир. Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Бернеллом в сентябре 1954 года, как автор письма указывает, в 4 часа утра. Меня поместили в гостинице излишне роскошной.